Глава первая. Полтора месяца назад. Я внимательно просканировал каждый уголок клуба, невольно возвращаясь взглядом к ангелоподобной куколке, стоящей в центре зала под руку с Терновым и обсуждающей что-то с такими же надутыми толстосумами, как и он сам. Девушка сжимала в руках бархатную сумочку, и это движение выдавало ее волнение, несмотря на надменный взгляд. Она была одета в облегающее черное платье, заканчивающееся прямо над изящными коленками. Светло-каштановые волосы аккуратно собраны в элегантной прическе. Мой взгляд лениво скользнул вниз от ее милой кукольной мордашки по телу. Гордо выпрямленная спина, вздернутый подбородок, настоящая леди, мать вашу. В ответ она пристально разглядывала меня, не отводя презрительного взгляда своих синих глаз. Неожиданно и весьма любопытно. Следует признать, мне это по нраву. Я не прочь познакомиться с ней поближе и раскрыть греховную сторону, спрятанную за маской жены депутата. Ах, какой лакомый кусочек! Вся такая аппетитная, сочная. Захотелось сжать эту соблазнительную грудь, манящую белизной из выреза платья. Не дотягивая до третьего размера, но округлая попка полностью это компенсирует. А какая тонкая талия! В чем дело, Хайсам? Понравилась краля? Поиграл бровями Арман, ткнув меня в плечо. Ты слюни-то подбери, как-никак жена депутата. А нашему шефу он пока еще нужен. Если эта падаль пожалуется, как ты пялился на его жену, хозяин по головке не погладит. Я промолчал, продолжая грезить об этой миниатюрной куколке. Кристина. Я не могла оторвать взгляда от этого хищника, со звериным оскалом на окровавленном лице, атаковавшего своего противника снова и снова, будто специально позволяя иногда брать над собой верх. Казалось, этот мужлан получал особое удовольствие от боли, приносимой ему ударами противника. «Игорь, я не понимаю, зачем мы здесь?» – спросила я мужа в надежде поскорее покинуть это место, где жестокость стала нормой. «Связи, дорогая, если Висхожев приглашает, никто не смеет отвечать отказом». Проглотив резкий ответ, который так и вертелся на языке, я лишь улыбнулась мужу, понимающе кивнув головой. Роль понимающей жены никто не отменял. «Обрати внимание на лучшего пса Тимура. Говорят, он самый преданный и верный среди его людей. Ходит даже шепоток, что он может выбрать его своим преемником, ведь после смерти троих сыновей у него больше нет кровных наследников. А преданный раб все же лучше, чем никто». Я лишь соглашалась, поражаясь жестокости и цинизму мира этих мужчин. Внешне цивилизованное общество на самом деле являлось звериной сворой, готовой на любые мерзости ради власти. Внешне цивилизованное общество на самом деле являлось звериной сворой, готовой на любые мерзости ради власти. Даже мой муж, такой милый и добрый на публике, был одним из них, присмыкаясь и раболепствуя перед авторитетом Висхожего, и также, как они все, опасающимся, что при недовольстве хозяина города может лишиться не только своего поста, но и головы. Мое внимание вновь привлек мужчина на ринге. Он весь вечер пожирал меня взглядом, буквально имел глазами, только от одной мысли, что он там себе представляет, мне становилось жутко. Если все сказанное Игорем правда, то вскоре боксера ожидало то, о чем остальные прихвостни Висхожего могли только мечтать. Абсолютная власть и богатство. Чего еще хотят от жизни подобные ему звери? Хайсам. Я все равно ее трахну. И в эту аппетитную задницу, которая перед этим хорошенько отхлестаю в том числе. Какие же стоны будут извергаться из этого соблазнительного ротика? Придет время, и малышка сама даст добро делать с ней все, что мне заблагорассудится. С ее амебным муженьком она вряд ли знает, что такое настоящий, качественный секс. Но ничего, очень скоро я это исправлю. Греховные мысли и желание нагнуть ангелочка с того момента, как я впервые увидел ее выходящей из машины, продолжали пылать во мне. Ох, какой у тебя сейчас взгляд, малышка. Как будто ты стала способной читать каждую из моих грязных мыслишек о тебе. Дамочки ее типа обычно не пробуждали во мне интереса, но в этой было что-то цепляющее взгляд. Надменный вид и гордо вздернутая головка вызывали желание попортить образ леди, заставив ее извиваться и кричать от боли удовольствия в моих руках. Локоны вызывали желание грубо схватить их и, накрутив на руку, прижать ее голову к своему паху. С каким удовольствием я бы притянул куколку за пучок, в который были собраны ее волосы, и, поставив на колени, дал бы ей в рот. Заставил бы поработать этот соблазнительный порочный ротик, сходу начав долбежку ее горла, как я люблю. Представив, как испортился бы ее идеальный макияж от этих действий, почувствовал, что хуй начал твердеть, натягивая ткань моих бойцовских шорт. Но мысль о том, что сегодня все это с ней будет проделывать тот лощеный петух, за которого она так удачно выскочила замуж, быстро охладила мой пыл. Я не любил делиться своими игрушками, а она очень скоро станет моей. Ярость и возбуждение, которое пробудила во мне эта кукла, в моем случае не сулило ничего хорошего любому из моих противников на ринге. Бой, ради которого все и собрались в новом клубе, обещал быть более кровавым, чем обычно, благодаря этой голубоглазой штучке. Черт, нужно было прекращать думать о ней и включать мозги. Пора было вспомнить, ради чего я здесь. Нужно быстрее заканчивать с боем и перехватить одну из своих любимых игрушек, чтобы успокоиться. Уж ей-то я точно просуну свой хер, куда захочу. И черт бы побрал эту девчонку. Она сидела за одним из ближайших столиков, отвлекая меня своими длиннющими скрещенными ногами, заставляя мечтать о том, как она скрестит их на моих бедрах, пока я буду иметь ее тугую киску. Дофантазировать мне не дал мощный апперкот, прилетевший в челюсть. Покачнувшись, я с трудом удержался на ногах, чувствуя, как ярость наполняет каждый мускул. Ну все, поиграли и хватит. Покружив вокруг своего противника, я парой мощных ударов отправил его в нокаут и насладился тем, как он повалился на твердую поверхность ринга, заливая его кровью, хлеставшей из разбитого носа. Очередная победа. Слишком легкая. Толпа начинает гудеть и аплодировать, но все мое внимание сосредоточено на недовольном личике моей будущей куклы. Она явно желала мне проигрыша, за что ей будет предъявлен отдельный счет. «Хай, Сам!» Спускаясь с ринга, слышу позади себя слащавый голосок и оборачиваюсь. Одна из моих девочек, Лиля, ты-то мне сейчас и нужна. Больше не раздумывая, хватаю ее и, протащив по коридору, запихиваю в свой личный кабинет в этом клубе. Она смотрит на меня круглыми от недоумения глазами. «Я хотела поговорить?» «Замолчи, я хочу слышать от тебя только стоны, пока буду трахать, поняла?» Подхожу и впиваюсь в ее губы с такой грубой силой, что слышу сдавленный писк. Это не продолжается долго. Не церемонясь, хватаю девчонку за руку и разворачиваю к себе спиной, нагибая над столом. Знаю, что она не откажет. Не посмеет. Малышка. Стоит отдать ей должное. Послушно подчиняется мне, зная, что от нее требуется. Быстро задираю ей юбку, обнажая упругую задницу. Почти такая же, как у куколки, думается мне. Снова эта куколка. Яростно рычу, попутно ударяя девушку по аппетитной заднице. Она вскрикивает. «Хай, Сам, я...» Снова делает попытку заговорить со мной дрянная девчонка. Не желая слушать ее тупой болтовне, а только стоны и крики, отодвигаю трусики в сторону. И, стянув свои шорты, вместе с бельем резко одним толчком вхожу в нее по самые яйца. Блять, как же хорошо-то. А в особенности слышать болезненный вскрик этой шлюхи. Да, это именно то, что мне сейчас нужно. Грубый, жестокий секс, приносящий партнерше боль наравне с удовольствием. Будешь послушной девочкой, кончишь. Ведь ты этого хочешь, грязная шлюха. Все еще распаляясь из-за жены депутата, рычу в ухо девки и, грубо хватая паршивку за волосы, начинаю быстрее двигаться в ней. «Да, пожалуйста», – задыхаясь, шепчет одна из моих любимых игрушек. Отпуская волосы, хватаю ее за бедра и сильнее насаживаю на себя. Она вскрикивает так сильно, что кажется, сейчас на бесплатный порно-сеанс сбежится весь клуб. После моих грубых толчков в ней шлюшка начинает стонать все громче, но мне этого мало. Я начинаю двигаться так быстро, как могу. Громкие стоны перерастают в крики и всхлипы, я чувствую, как ее внутренние мышцы сжимаются вокруг моего члена. Непонятным образом мою голову заполняют порочные картины, в которых жена депутата выгибается подо мной, умоляя не останавливаться. Меня настолько разозлило одержимое желание обладать этой чертовой куклой, что я буквально врезаюсь в тело, распростёртое подо мной. Руки стонущей шлюшки начинают цепляться за стол в попытке выдержать мой напор. Она почти взвыла от удовольствия волнами омывавшего ее тонкое тело. Но в моей голове и мыслях был лишь ангелочек. Блять, только представив, что на месте шлюхи я мог бы иметь ту куколку, готов кончить. И сделав последнее движение вперед, перед своей кульминацией, изогнувшись, откидывая голову назад, с хриплым стоном кончил, хотя в сексе со шлюхами обычно был молчаливым. «Боже, ты...» Изогнувшись, она положила руку мне на лицо и провела пальцами по моим губам. В ответ на это я вздрогнул, словно только что проснулся. Быстро отстранился от нее, опускаясь в кресло и сдерживая стон. Ладонью устало прошелся по волосам, потом надавил на виски, пытаясь унять легкую боль. «Что это было?» – спросила Лиля, продолжая лежать на столе без движения. «Заткнись, готовь свою задницу, ты стала слишком разговорчивой. Видно, давно я не порол тебя, дрянь». «Да, мой господин». Она послушно соглашается, опускаясь на колени между моих ног. «Правильно, девочка моя, я больше люблю послушных игрушек, но соглашусь и на дерзких, не подчиняющихся куколок, чтобы сломать их волю, лично сделать послушными и зависимыми от меня во всем. Интересно, Кристина слушалась бы меня или попыталась бы дерзить? Даже если будет так, я подчиню ее своей воле, сделаю своей собственностью. Эта дрянная кукла будет моей.